Глава 3. Без четверти 10 Вульф произнес речь. Саул Пензер ростом в 5 футов 7 дюймов, весом в 145 фунтов, с крупным носом и приплюснутыми ушами, с волосами цвета ржавчины, расположился в красном кожаном кресле. Возле него на столике стояла бутылка Монтарше урожая 1958 года, а в руке он держал бокал на высокой ножке. Фред Даркин, на 3 дюйма выше и на 45 фунтов тяжелее Саула, лысый и плотно сбитый, сидел в одном из желтых кресел напротив стола Вульфа. Рядом с ним была бутылка канадского виски и графин с водой. К воде Фред не притрагивался. «Я не пил ничего». Фриц еще днем ушел куда-то по своим делам, и ужинали мы с Вульфом вдвоем, налегая в основном на свежеприготовленный зельц. Битых часов 10 я потратил, наблюдая, как Фриц готовит зельц, и пытаясь разгадать, почему у него получается намного лучше, чем у всех остальных, включая мою матушку, которая делала зельц еще в Огайо, но потом сдался. Должно быть, секрет заключался в том, как надо держать ложку, когда помешиваешь пенку. Вульф подробно ввел Саула и Фреда в курс дела, умолчав лишь об одном – об имени покровителя Изабель Кер. Орри, конечно, не пришел бы в восторг, узнав об этом, но он ведь сказал Паркеру, что я сам должен решать, как преподносить случившееся. К тому же, чтобы вынести вердикт, Саул и Фред должны были знать все факты. Имя покровителя к важным фактам не относилось. Когда сыщики задали несколько вопросов и получили на них ответы, Вульф и начал свою речь. «Вопрос вовсе не в том, чтобы разработать эффективную линию защиты», – провозгласил он. «Если Орри убил эту женщину, чтобы она не мешала осуществлению его личных планов, то ни я, ни вы не обязаны вмешиваться и препятствовать торжеству правосудия. Да, мы можем посочувствовать несчастью ближнего, но не должны пытаться предотвратить возмездие Немезиды. Мистер Паркер – блестящий адвокат, и это его дело. Но если же Орри не убивал ее, то у меня имеются обязательства, через которые я не могу переступить. Речь идет не только о нашей долгой связи, но и о моем самолюбии. Вы должны знать, что я не питаю особой привязанности к Корри. Он не раз подводил меня. У него нет чувства достоинства человека, который знает свое место и ответственно выполняет свою работу, как у вас, Фред. И нет у него цельности натуры человека, сознающего свое превосходство, но никогда его не проявляющего, как вы, Саул. И тем не менее, если он не убил эту женщину, то я собираюсь спасти его. Вольф поднял руку. У меня только один вопрос. Убил он ее или нет? Поскольку у меня не было достаточных оснований, чтобы составить на сей счет собственное мнение, я обратился к Арчи. Я надеялся, что он хотя бы выскажется, каковы шансы в ту или иную пользу. Арчи сказал, что 50 на 50. «Арчи, с тех пор прошло 4 часа. Ты не изменил мнение?» Я покачал головой. «Нет, черт побери, да начинайте же наконец что-то делать и сами все поймете». «Нет, если я начну, то уже приму на себя определенные обязательства, а это будет ошибка. Фред, вы знаете Орри дольше, чем я. Все факты вам известны. Что вы скажете?» «О, Господи!» — сказал Фред. «Это нам не поможет. Господь просто отпустил бы его с миром, наказав впредь не грешить. Орри убил эту женщину?» Фред отставил стакан и неловко поежился. Взглянул на Саула, потом перевел взгляд на меня и, наконец, снова посмотрел на Вульфа. «Уж больно круто вы завернули», — произнес он. «Если я верно вас понял, то раскладка такая. Если мы выносим решение, что Орри виновен, то вы умываете руки и передаете дело Паркеру. Если мы решим, что Орри не убивал, то вы попытаетесь это доказать. А сделать это можно только найдя и изобличив преступника, верно?» «Да», — Тогда я скажу, что он не убивал. Это ваше искреннее убеждение? Откровенно говоря, нет. В его виновности я был бы уверен только в том случае, если бы Орри признался. А Орри никогда не признается. Но мы слишком хорошо знаем Орри. Он мог веревки вить из любой женщины, а женщины это ему охотно позволяли. Но сейчас, судя по всему, это ему приелось, и он решил взяться за ум и остепениться. Так что если эта Изабель Кер стала ему поперек пути, как кость поперек горла, что ж, не знаю. То есть на самом деле мне кажется, что знаю. Но вы хотите, чтобы мы помогли вам принять решение, так? Да. Тогда ответ нет. Он не убивал. Вульф даже не нахмурился. Услышь он такое из моих уст, мне бы не избежать трепки. Но от Фреда многого ожидать не приходится. К тому же Вульф сам напросился. Поэтому он просто сказал: «Не слишком убедительно». Потом перевел взгляд на Саула. «Саул?» «Нет», — ответил Саул Пензер. «Спроси вы меня, как Арчи, каковы шансы, я бы сказал 20 против 1, что Орри невиновен». «Вот как?» — Вульф казался озадаченным. «Это ваше мнение или дружеский жест?» «Скорее умозаключение. Готов даже поставить 50 против 1. Я не говорю, что разобрался в положении лучше Арчи. Вы можете спросить, почему он не делает ставку, но для меня это очевидно. Потому что он сам оказался втянут в это дело. Он слишком скромен». «Вздор». «Нет, сэр. Попытаюсь разъяснить свою позицию. Первое. Допустим, что Орри замыслил убийство заранее. Значит, общаясь в пятницу вечером с Арчи, он уже думал о том, как на следующее утро пойдет и убьет Изабель Кэр. Следовательно, Арчи, придя туда днем в перчатках и с ключами, должен был либо обнаружить труп, либо, если его опередили, столкнуться с целым роем полицейских как снаружи, так и внутри. Это совершенно исключено. Знаете ли вы, что Орри считает Арчи самым хитроумным и сообразительным из всех сыщиков? Поэтому я не допускаю и мысли о том, что он мог сидеть с Арчи в одной комнате и строить планы, как его подставить. К тому же, зачем? Если он собрался убить ее, то зачем связываться с Арчи? «Согласен, это исключается», — вмешался я. «Я пришел к такому же выводу. Тем более, что в пятницу вечером он не собирался даже встречаться с ней, не то что убивать. Но, допустим, что в субботу утром ему вдруг втемяшилось навестить ее, и она стала его шантажировать». Саул кивнул. «И он ее прикончил». «Допустим. Потом он либо обыскал квартиру, либо не стал обыскивать и вернулся выполнять свое задание. Сейчас мы знаем, что его лицензия найдена на месте преступления. Значит, либо он ее не нашел, либо вообще не занимался поисками. Следовательно, он должен был понимать, что от тебя зависит, останется ли его причастность к этой истории секретом для полиции. Ему предстояло принять нелегкое решение. Надо ли звонить тебе, чтобы ты туда не шел? Для этого нужно было найти какой-то повод. Конечно, он мог ничего путного не придумать или решить, что это слишком рискованно. Допустим. Но против этого есть серьезное возражение. Крайне серьезное. Ты знаешь его, и я его тоже знаю. Мы в точности знаем, как он мыслит. Ты слышал, как я спросил мистера Вульфа, звонил ли кто-нибудь тебе вчера с 5:30 до 7:30, а он ответил «нет». Вот и все. «Чудесно! Поразительно веский аргумент», — сказал я. «Напрасно иронизируешь. На самом деле все предельно просто. Ты это не понял только потому, что сам в это втянут. Смотри сам. Вот Орри снова сел на хвост своему объекту, уже совершив убийство. Он решил, что не станет отзывать тебя. Он знает, что, явившись туда и найдя тело, ты сразу же заподозришь его. Но он не знает, нашел ли ты документ. Будь Изабель жива, он бы просто трясся от нетерпения выяснить, каковы результаты операции, скажем, 5:30. Поэтому он был обязан позвонить тебе. Вот в чем штука.